Видите ли, товарищ, это так называемые павловские собаки. Была легенда, мы полагаем, что это только легенда, которая рассказывает о том, что в Институте физиологии имени Павлова жили экспериментальные собаки, музейные, вмешался тот, кого называли Губайловский. Это был морской офицер, только в меньших чинах, с аккуратной бородкой. И вот после катастрофы, я уже понял, что в этом городе называют катастрофой то, что мы называли катаклизмом, тоже, впрочем, никогда не употребляя слов «война» или «нападение». И вот после катастрофы эти собаки разбрелись по петроградской стране и живут теперь несколькими стаями. Сама по себе стая бродячих собак – это уже неприятно, но обнаружилось, что у них общие условные рефлексы, то есть не общее сознание, а именно общее рефлекторное поведение. Когда вы контактировали со стаей, не было ли каких громких звуков, не стреляли ли вы? Я ответил, что нет. Это вас и спасло. Дело в том, что по разрозненной информации, которой мы располагаем, при резком звуке, скрежете или автоматной очереди у этих собак просыпается аппетит, то есть они лезут на пролом и бросаются на одну цель, что попало в поле зрения стаи. Их можно убивать, косить автоматными очередями, все без толку. Этот рефлекс оказывается сильнее инстинкта самосохранения. Почему он коллективный, совершенно непонятно. Да и в том, что это собаки из Института физиологии, я тоже очень сомневаюсь. Но название павловских собак укрепилось за ними очень давно, и ничего тут не поделаешь. Но павловские собаки – это ничто по сравнению с тем, что рассказывают про черного пса. Очередная легенда? Ничего себе легенда. То есть, конечно, легенда, но очень давняя. Поговаривают, что живет где-то черный пес Петербург. Пес Петербург – очень странное существо. Габариты его в разных описаниях колеблются от размера обыкновенной собаки до небольшой лошади. Я думаю, что давняя легенда наложилась на реального мутанта, может быть, даже и не пса вовсе. В общем, это не стайное, в отличие от павловских собак, животное, но очень умное. Ну так жрет, стало быть? Жрет. Значит, как у всех, никакой мистики? Мистики вообще в мире нет. Но пес Петербург опасен даже на расстоянии, когда на кого-то падает его тень. Согласно легенде, когда тень этого пса, которого еще называли «всем псам пес», падала на дом, то и дом приходил в запустение, и люди в нем чахли. А старики говорят, что не тень падала, а это такой эвфемизм того, что черный пес Петербург метил дом, попросту задирал ногу, но острить по этому поводу у нас всех отучили. Что-то подобное происходит и сейчас. Мы сначала думали, что это просто мощное излучение, разрушающее клетки, а потом решили не умножать смыслов. Вон, на Автово даже водяную лошадь видели, что это обсуждать? Все равно мы отсюда не видим, что там на самом деле. Водяную лошадь? Бегемота? А что там на Автово? На Автово сумасшедший дом. Или был сумасшедший дом, но с этой станции вовсе ничего до конца не поймешь. Только перед Автово еще и Кировский завод. А там есть кировская бригада, с которой не шути. Они безо всяких псов порвут, как тузик грелку. Губайловский довольно толково рассказывал мне, как и что устроено в подземном Петербурге, а были в нем несколько подземных городов и десятки автономно живущих станций. Гигантский город был под Смольным, с ответвлениями в сторону Большого дома и огромных подземных убежищ. Был торговый город на Сенной Садовой, довольно бестолковый, это в терминологии Губайловского звучало как непонятно кем и нечетко управляемый. Был полувоенный город на площади Восстания, на базе бункеров и штаба МЧС, и был технократический город на Технологке. Весь этот подземный мир был почти как московский. Так да не так. Немного другие здесь были порядки. Несколько другая интонация. Лексические различия, катастрофа и катаклизм, поребрика, бордюр, булка и батон – все эти нюансы никуда не делись. Только понимать, что они существуют, было некому. Москвичей в этом городе давно не видали. Губайловский, впрочем, говорил, что экспедиции в Москву регулярно отправлялись, Да ни одна не вернулась. Люди с техноложки построили передатчик с антенной на поверхности, но случился локальный конфликт, передатчик пожгли, и снова все остановилось. Логика жизни подталкивала два города к контакту, да только он отодвигался, будто злой рог давлел над расстоянием, что их разделяло. Впрочем, была и смешная история. На юге, кажется, в Купчино, возникла утопическая коммуна, которая, используя старую технику, стала рыть тоннель в направлении Москвы. Это был проект почище сталинских планов переустройства географии, и чем он закончился, Губайловский не знал, связь с утопистами прервалась. Возможно, их постигла участь всех утопических коммун. Появился математик со своим оруженосцем и долго совещался с начальством. О чем-то они там договорились, но неведомо о чем. Потом математика перепоручили уже известному мне Губайловскому. Начальник подсунул ему раскрытый гроссбух, в котором была воспроизведена записка. Я, пользуясь тем, что меня никто не отгонял, прочитал текст через плечо Губайловского. Это был телефон какой-то Лены, адрес, несколько непонятных слов, видимо, относившихся к какому-то Ваське. Кажется, математик был похож на меня. Он тоже искал кого-то, очень для себя важного. Может быть, это сестра или мать, а Васька брат? Губайловский улыбнулся мне, видимо, я забылся, и задал последний вопрос вслух. «Добраться по тоннелям через центр у вас не получится. Максимум, куда вы дойдете, так это до Чернышевской. В центре там у нас вооруженное противостояние. Стыдно сказать, почти война. Вам придется добраться до Горьковской, что там сейчас, я не знаю. Ее долго ремонтировали, и вряд ли там вам помогут, но попробуйте. Тогда доберетесь до Невского и Гостинки, а оттуда дойдете куда-нибудь. Скорее всего, там и обнаружите концы вашей Лены. Копию карты мы вам сделаем». Губайловский поправил форменный галстук, задумался, а потом, видимо, сдержавшись, ничего не сказал. Но все же военврачи обещали нам помочь. Судя по всему, у них был какой-то интерес, который сочетался с интересом математика. Да, впрочем, откуда мне знать? Мы с Владимиром Павловичем могли только гадать о механизме, в котором крутились эти шестеренки. Нас несло по земле, и пока мы были живы. А уж у меня-то была своя цель, о которой я старался не болтать. О ней догадывался только Владимир Павлович, да и ему болтать было не с руки. Мы прожили на станции 3 дня, и я подружился с Губайловским. Мы стали на «ты», и я большую часть времени проводил в его лаборатории. «Слушай, а вот что за засада со свиньями?» — как-то спросил я его. «Засада очень простая. Мы изучали дельта-мутации и удивились тому, что происходит со свиньями. Они начинают поступать коллективно. Они и раньше-то были животными очень умными и, к тому же, социальными. А тут мы начали обнаруживать у них коллективное мышление. У нас есть один биолог, так он и вовсе считает, что дельта-мутации — это штука, которая останавливает восхождение по ступеням эволюции, и начинается спуск. То есть идет не эволюция, а инволюция. И животные, в том числе и человек, деградируют. Нормальный такой завиральный вывод, но вот у свиного зародыша видны зачатки 5 пальцев, и голова с лицом у эмбриона точь-в-точь совпадают с лицом обезьяны. И что, свиньи превратились в людей? «Скорее, люди в результате ураганной инволюции превратились в свиней», — возразил Губайловский. «Мы, на всякий случай, свернули работы по мутациям свиней. Не надо этого, не стоит будоражить народ. Не говоря уж о том, что мы пытались ураганными или, как вы говорите, дельта-мутациями приспособить людей к выживанию в экстремальных условиях, при повышенной радиации, в местах локальных пятен химического заражения, при плохой воде и пище. Что-то стало получаться, да только цена неимоверно высока. Мне кажется, некоторых монстров мы наделали именно тогда». «Что, прям наделали? И кондуктора вашего?» «Кондуктора? Да ну тебя нахрен!» Он от чего-то жутко разозлился. «Наверное, так разозлились бы на Петроградской, если бы я плюнул в царицу ночи или пообрывал ей цветки». Нет, про кондуктора не надо было говорить. Кондуктор был тут, как они говорили, темой стрёмной. «Иди-ка ты отсюда», — сказал Губайловский. «У меня еще полно работы». И он, не говоря больше ни слова, выставил меня за дверь. Больше мы с ним не виделись.